Глава 17. «Нужно двигаться плавнее, ваше высочество», — заметил я, устав слушать чертыхание своего студента. «Броня, она, как мобиль, требует особого отношения». Уволень выпустил пару струек пара и тяжело вздохнул, как будто устал от нерадивого владельца. Забрало его шлема откинулось, демонстрируя красное и злое лицо Николая Петровича, умаившегося шагать по безнадежно испорченному ступнями доспеха полю для крикета. «Вы специально мне подсунули эту колымагу, князь?» — зло пропыхтел он, исходя потом. «Странный вопрос, ваше высочество. Учитывая, что мы вместе реквизировали этот доспех в академии», — вздернул брови я. «Не притворяйтесь!» В подростке бурлила досада и максимализм. «Мне прекрасно известно, что у вас в личном пользовании есть куда более совершенные легкие модели, чем вот этот вот, уволень. Но вы почему-то не удосужились доставить их». «А, тут все просто», — вздохнул я. «У меня в личном пользовании, как вы выразились, есть два вида моделей. Бегемот и черная осень. Так вот, первый из них, несмотря на свой внушительный вид, предназначен для женщин. Там полуавтоматизированная ходовая, суженный обзор, совершенно нечувствительное управление. Он предназначен для безопасной доставки женщины-ревнительницы с чернокнигой до портала, а также для ведения огня под огнем. Собственно, ваше высочество, именно учиться в нем двигаться не имеет никакого смысла. Что насчет второго? Про него тоже что-нибудь соврете? Все-таки малый возраст принца давал о себе знать. Но ты разве будешь серьезно злиться на человека, чью мать ты собираешься убить? Черная осень – это не боевая, а усиливающая модель, очень требовательная к носителю. И тот экземпляр, что у меня есть, настроен исключительно под мои параметры. Точно так же, как экземпляр его превосходительства принца Андрея сможет использовать только его владелец. Если сомневаетесь в моих словах, позвоните брату. Звонить старшим родственникам Николаю определенно не хотелось. Похоже, он сам не понимал, зачем попросил меня о частном уроке в субботу, отчего злился еще сильнее. Мне было все равно. Навстречу просьбе я пошел, потому что даже небольшой шанс убрать непоседливого принца из творящейся в Петербурге движухи того бы стоил. Хотя убрать? Нет-нет, вреда от него пока мало. Зато вот шансы на то, что Мария Харитоновна вернется в город после высочайшего втыка, стремительно падают с его возможным отъездом, но и обострять отношения с подростком не имеет никакого смысла. «Помогите мне выбраться из этого гроба, а заодно составите компанию за завтраком». Коля нарывался, я не поддавался, находящиеся поблизости гвардейцы чувствовали испанский стыд, принц это ощущал и бесился еще сильнее. Кормили у него в гостях, кстати, не особо вкусно, но я все равно бодро лопал. Попробуйте 2 часа командовать злобным подростком на свежем воздухе, еще и не так проголодаетесь. Комедия так и не стала трагедией. Поняв, что мое самообладание он не шатает, Колян Батькович, проваливший все проверки на провокацию, неожиданно разродился полезной информацией, сообщив, что его глубоко уважаемый маман изволит прибыть через неделю назад, а через 3 недели планирует устроить большой прием, на который будут приглашены все истинные Санкт-Петербурга, мы с женой в том числе. После чего мне в удивительно мягкой форме было предложено убираться. Отлично! Сразу 2 места и даты, где я смогу себе найти убить одну вредную Акаи-бата. Правильно говорят, что вежливость и терпение приносят хорошие результаты. Ну да, а еще слава опытного дуэлянта и убийцы, способного вырезать людей пачками. Не обратил внимания на то, насколько были напряжены гвардейцы. Странно, что вообще были. Принца я бы все равно хлопнуть успел. Все-таки, Дайхард Кейн, если с тебя и меня сорвать шелуху цивилизации, то под ней будут два совершенно одинаковых зверя. Меня удивляет, что много чего переживший ты, лорд Эмберхард, пытаешься равнять свою и мою ситуацию по меркам и нормам обывателя. Как будто наш современник, человек из 2020 года, является какой-то высшей нормой для других миров и ситуаций. Ничем он не является, а лишь одним из 8 миллиардов никого, научившихся жить дружно всего лишь пару десятков лет под угрозой ядерного огня. И то мы оба прекрасно знаем, что мир, покинутый нами, был цивилизован лишь для показухи. Война шла между системами. Здесь и сейчас, в твоем мире и этом, она продолжает идти между людьми. Ты для меня постоянный повод для ностальгии, Кейн, но с каждым днем я вижу между собой и тобой все меньше различий, хоть уже почти и не влияю на твои суждения. Вот так, мирно рассуждая сам с собой на темы бытия, определяющего сознание, я и занимался дома составлением малого арсенала, частично расположенного на стойке обслуживания силовой брони. Саму стойку занимала моя личная черная осень. Неподалеку в кресле сидела Костина Гоблинша, угощающаяся пирожками. Я временами искоса бросал на нее взгляды, пытаясь понять, насколько плотно эту девчушку успела заинструктировать, прежде чем отправить ко мне. Вроде бы, ни насколько. Азовские эйны прислуга, благодарные, что дал хозяину выспаться, уже рассказали, что зеленая та еще простушка, которую бы пожрать, поспать, ну и это самое. Да, живенькая, смышленная, но никаких подозрительных вопросов она никому не задавала. Из особняка выходить и не думала, хотя любила смотреть в окно и шкодить сама с собой в шкафу. Все. Зеленка, приготовив свой комплект, смотрите, какой я красивый и из портала, я распрямился, довольно потирая поясницу. Давай приступать к чтению. Юная гоблинша очень грустно вздохнула, а затем принялась вытирать ротик полотенцем. Ей предстояло им очень хорошо поработать. Остаток выходных я провел, мучая гоблиншу учебники и карты. Эта самая зеленка, будучи совсем не в курсе, что я давным-давно выгнал ее сородичей, честно переводила каждую страницу, не особо задумываясь над содержанием, а мое понимание гоблинской цивилизации на гармоне росло, как на дрожжах. Основные нации, их обустройство, войны, важность существования этих самых дикарей и постоянной войны с ними – много-много пропаганды насчет учиться, учиться и еще раз учиться. Вскоре я уже был в курсе, какие страны на Гарамоне наиболее развиты, а также местоположение их столиц. А оставалось только выбрать дальнейший маршрут и средства доставки в эти столицы как меня, так и моей брони. Ах, да! Надо будет еще заказать моим зеленым друзьям пару чехлов, покрытых коваром, чтобы хранить заряженные арканитовые стержни вместе с броней. Тогда она, как и запас оружия, всегда будет у меня под рукой. Обеспечив себе небольшую страховку, я с понедельника занялся обучением студентов и планированием будущего покушения на императрицу. Кровь не кровь, а русский дух требует пустить ее поезд под откос. Шутка, но с долей правды. В одном из вагонов несущегося поезда Акаибата будет находиться в максимально уязвимом положении. Надо только разузнать о том, какую магическую защиту используют на поездах императорской фамилии. С таким вопросом абы к кому не подойдешь. Но у меня тут неподалеку имелась жена, а она, кроме того, что умница, красавица и директор школы, еще к тому же бывшая Тернова из рода, который поколениями охранял монаршие семьи на Руси от сглазов, проклятий и прочих угроз. «Дорогой!» — многозначительно промычала супруга, умудрившаяся где-то раздобыть на свою голову несколько кип каких-то бумаг, которые она просматривала, когда я ворвался со своими вопросами. «Ты насколько в своем уме?» «Полностью вроде бы», — я с сомнением посмотрел на дочь, удерживаемую в руках. Алиса Кейновна ответила тем же. «Ты хочешь, чтобы я нарушила присягу?» — осведомилась брюнетка, присоединяясь к нашему параду сомнения. «Вот так, просто». «Хм, не подумал», — покаялся я. «Действительно, теперь даже чучело знаменитой совы смотрит на меня с осуждением». Отложив бумаги, Кристина встала, подошла к окну, а затем, подняв руки, принялась копаться в прическе. Сейчас она у нее была короткой смешной шапочкой каре. Пару своих длиннющих кос жена недавно потеряла. Поняв намек правильно, я опустил дочь в кроватку, а сам подошел к супруге сзади, принявшись разминать плечи. Через пару минут еле слышных блаженных стонов она откинулась назад, уперевшись затылком в мой живот. «Я сама все спланирую», — пробубнила бывшая Тернова. «Все распишу, все учту. Прямо как на одной из тренировок. Положу где-нибудь здесь. Мои бумаги никто без спроса не трогает. Совсем никто. Понял? Понял!» Поцеловал я макушку любимой женщины. «Все понял!» У Терновых появился шанс вернуть должок. Верность, честь, преданность – прекрасные вещи, но они очень требовательны к тем, кому приложены. Император обошелся с боярским родом Терновых по-свински, мягко выражаясь. Грубо говоря, пытался их прогнуть, сломать и извратить под свои нужды. Превратить верно служащих ему с честью телохранителей в проклинателей и палачей. Да, эту игру он проиграл. Не стал доводить пикировку и торги до вражды, получил при этом выкуп, позволивший монарху закрыть глаза на непокорное семейство. Но осадочек он остался. Присяга? Она нарушена не будет. Просто какой-то злоумышленник украдет из кабинета княгини крайне важные документы. Все будет ровно в том же ключе, в котором к боярам отнесся тот, кто сидит на троне. Тот, кто поставил свои нужды выше чести, достоинства, веры и принципов. И плевать, кого мы тут убиваем. Человекоподобную императрицу или Акаибата. Изначально я вообще не думал трогать ее самостоятельно. Хорошие отношения с наследником, достаточно неплохие с императором, высокое положение в обществе и банальный опыт удачных расправ над Акаибата гарантировали неплохие шансы того, что император максимально серьезно воспримет меня, если я ему скажу о телокраде. Либо не я, анонимный донос, доставленный каким-нибудь убедительным способом, тоже мог бы сработать. Однако против подобного исхода было два фактора. Первый – положение нашей жертвы, угнездившейся на самом верху иерархии Руси. Сами твари были крайне осторожными и боязливыми, за жизнь цеплялись как могли. Так что шансов, что императрица не опутала свое гнездо паутиной осведомителей и ходами к бегству, попросту не было. донести, а потом узнать, что она скрылась в неизвестном направлении, не выход. Вторым же пунктом был заключенный между мной и демоном Амадеем договор. Да, Амадея больше с нами нет, но договор-то остался, слово было дано. Только черт, причем дохлый, знает, где и как оно было зафиксировано. Алиби Кейн, помнишь, о чем мы говорили? Помню, будем думать. Смешно. Клятвы семьи, служившей сотню лет, легко рушатся, а слово, данное дохлому и туповатому демону, подлежит исполнению. Прав был Василий Иванович, говоря Петьке, что все и всегда спрятано в нюансах. Князь! Ко мне в кабинет постучался Медичи, зайдя не один, а почему-то с Арией. Мы желаем съездить на пару недель на море. Вас не затруднит попросить слуг присмотреть за мэтром Вергилием? Мы? Удивился я, глядя, как слегка потупилась красноволосая девушка. Затруднит, конечно, но этот вопрос легко решаем. Мне проще на время распустить слуг и отправить животных к жене, чем содержать все это дело в особняке, так что никаких проблем. Отлично, решительно кивнул итальянец. Мы уезжаем с утра. Доброй ночи. Мы, покачал я головой, встретившись с новым поворотом этой интересной жизненной истории. Однако...